Тем временем Эск, подслушивая то там, то тут, отыскала караван, собирающийся отправиться в Ангморпорг. Старший караванщик сидел за столом, сделанным из положенной на две бочки доски. Он был занят. Разговаривал с волшебником. Опытные путешественники знают, что в группе людей, собирающихся пересечь местность, которая вполне возможно окажется враждебной, должно находиться порядочное количество добрых мечей. Но кроме того, в ней, конечно же, должен присутствовать волшебник. На случай, если в дороге возникнет нужда в каком-либо из магических искусств. Или, коли таковые не понадобятся, чтобы костры разводить. Но вряд ли волшебник третьего ранга и выше станет платить за привилегию присоединиться к каравану. Скорее должны заплатить ему. Как раз сейчас непростые переговоры подходили к завершению. «Это достаточно честно, мастер Тритл. Но как насчет молодого человека?» Сказал старший караванщик, некий Адаб Гандер. Внушительная фигура в куртке из шкуры тролля, кожаной юбке килте и в шляпе с залихватски загнутыми полями. «Он не волшебник, я это вижу». «Он проходит обучение», – возразил Тритл, высокий костлявый волшебник, чьи одежды свидетельствовали, что он является магом древнего и истинно подлинного ордена братьев Серебряной Звезды, одного из восьми волшебных орденов. «Тогда он не волшебник», – заявил Гандер. «Я знаю правила. Человек становится волшебником только тогда, когда ему вручается посох. А у этого парня посоха нет». «Как раз сейчас он направляется в незримый университет за этой незначительной деталью», – высокомерно произнес Тритл. Волшебники расстаются с деньгами чуть менее охотно, чем тигры со своими зубами. Гандер посмотрел на паренька, о котором шла речь. За свою жизнь он встречал множество волшебников, вследствие чего считал себя большим знатоком по этой части. И теперь ему пришлось признать, что у мальчишки есть все задатки хорошего волшебника. Другими словами, паренек был тощим, нескладным, бледным от чтения тревожащих воображение книг в помещениях с нездоровой атмосферой, и из его глаз текло, словно из вареных яиц. «Если человек хочет чего-то добиться, ему необходимо работать головой и рисковать», – подумал Гандер. «Все, что парню нужно, чтобы подняться на самый верх», – продолжал размышлять караванщик, – «это какой-нибудь небольшой физический изъян». Волшебники вечно страдают от таких вещей, как астма и плоскостопие. Почему-то это придает им энергии. «Как тебя зовут, дружок?» — спросил он самым добрым голосом, на который только был способен. «Ц-ц-ц-ц-ц-ц!» Адамово яблоко мальчишки прыгало точно плененный воздушный шарик. Он обратил полные немого призыва глаза на своего наставника. «Саймон!» — подсказал Тритл. «А Аймон!» — с благодарностью согласился подопечный. «А ты умеешь метать огненные шары или вызывать смерчи, которые можно обратить против врагов?» Саймон искоса взглянул на Тритла и, набравшись смелости, ответил. «Н-н-н-н-н! Мой юный друг занимается более высокой магией и просто так не разбрасывается колдовскими чарами», — заявил волшебник. «Ед!» — заключил Саймон. Гандер кивнул. «Ладно, может, ты, парень, действительно станешь волшебником. И, возможно, получив свой прекрасный посох, как-нибудь согласишься попутешествовать со мной. Ты будешь моим помещением капитала. Договорились?» «Да!» «Просто кивни», — сказал Гандер, который по своей природе не был жестоким человеком. Саймон благодарно затряс головой. Тритл и Гандер обменялись кивками, и волшебник зашагал прочь. Его подопечный тащился сзади, сгибаясь под весом багажа. Гандер посмотрел на лежащий перед ним список и аккуратно вычеркнул пункт «Волшебник». На страницу упала небольшая тень. Гандер поднял глаза и невольно вздрогнул. «Ну?» – холодно осведомился он. «Мне нужно в Ангморпорг», – заявила Эск. Пожалуйста, у меня есть деньги. Иди домой, девочка, к маме. Нет, правда, я хочу поискать счастье. А метла тебе зачем? Вздохнув, спросил Гандер. Эск посмотрела на нее так, будто никогда прежде не видела. «Каждая вещь должна где-нибудь быть», — глубокомысленно изрекла Эск. «Иди-ка домой, дитя мое», — скомандовал Гандер. «Девочек, сбежавших от родителей, я в Ангморпорк не беру. В больших городах с маленькими девочками случаются плохие вещи». «Какие именно?» — оживилась Эск. «Послушай, я тебе сказал, чтобы ты шла домой. Брысь!» Он взял кусок мела и снова начал вычеркивать на грифельной доске разные пункты, пытаясь не обращать внимания на упорный взгляд, который так буравил его макушку. «Я могу пригодиться», — негромко произнесла Эск. Гандер бросил мел и раздраженно поскреб подбородок. «Сколько тебе лет?» 9. «Ну так вот, сударыня, 9 лет. У меня тут 2 сотни животных и 1 сотня людей, которым нужно попасть в Ангморпорк. Причем половина из них ненавидит другую половину. А еще у меня не хватает людей, которые могут принять бой. Я слышал, что дороги сейчас никуда не годятся. Тролли взимают большую мостовую пошлину, чем в прошлом году. В припасах завелись долгоносики. Меня преследуют головные боли. И на что ты мне сдалась?» «О-о-о!» — сказала Эск и оглядела заполненную толпой площадь. «Тогда какая из этих дорог ведет в Ангморпорк?» «Вон та, где ворота». «Спасибо!» — степенно поблагодарила Эск. «До свидания. Надеюсь, у тебя больше не будет неприятностей, и твоей голове станет легче». «Тебе спасибо», – неуверенно отозвался Гандер. Он побарабанил пальцами по крышке стола, провожая взглядом девочку, которая удалялась по направлению к дороге на Ангморпорк. Дорога была длинной и извилистой. На ней встречались воры и гнолли. Она, сипя, поднималась на горные перевалы и, задыхаясь, ползла через пустыни. «Проклятье!» – выругался он себе под нос. «Эй, ты,